они изменились в лице. Вот тут свеж, ничего себе, ничего себе. Покажи им всем, покажи им всем, покажи. Кто тут свеж, нет, ну кто тут свеж, ничего себе. Покажи им всем, что ты чувствуешь. Ах! Ну все.